Костер — это изобретение богов. Уберфюрер протянул руки к пламени карбидки. Жаль, не все это понимают. Иван вспомнил станцию Чернышевскую. Цыган. Горящее пламя, вокруг которого сидели бородатые мрачные люди. Точно. Желтое пламя карбидки освещало подвал, куда они забрались. И так уютно, что здесь хотелось остаться надолго. А что? Всю жизнь в метро, что ли? К сожалению, жизнь на поверхности для людей невозможна. Вернее, возможно, но какая-то очень недолгая. Зато в подвале можно снять противогазы и немного отдохнуть. «Знаешь, давно заметил, ты какой-то не питерский», — сказал уберфюрер. «Правда?» — Иван удивился. «Почему ты так решил?» «Нет в тебе этой европейской интеллигентской тоски, гнилой, бездеятельной тоски. В англичан это называется сплин, у нас хандра». Иван с интересом посмотрел на бравого скинхеда. «Я-то ленинградец. Это ты у нас не из Петербурга, насколько помню, и не из Москвы». «Ага», — уберфюрер ухмыльнулся. «Я вообще черти откуда. Из Якутска, прикинь. Даже пока все не началось, это было далеко. А сейчас так вообще другая звездная система. Десятки световых лет. Была республика Саха, стала республика Луна». «Здесь-то ты как оказался?» Иван почесал ухо. «Элементарно, Ватсон». «Кто?» «Забудьте, сэр. Приехал в Москву отгулять дембельский аккорд, так сказать. На самом деле у меня жене было рожать через 2 месяца. А там вообще никуда не вырвешься. Так что я взял отпуск на 3 недели и рванул. Друзья, пьянки, гулянки, женщины, прощание с холостяцкой жизнью, хоровод с оркестром, все дела. И вот когда от отпуска осталось всего ничего, друг говорит: давай, что ли, в Питер махнем на 2 дней? Уберфюрер помолчал. Я и махнул. Так махнул, что до сих пор отмахаться не могу. Молчание. Мандела приблизился, протянул руки к карбидной лампе. Долго смотрел, как сквозь пальцы просвечивает нежный коричнево-розовый свет. «Так что же?» — он посмотрел на уберфюрера. «У тебя выходит в Урюпинске...» «Якутске!» «Якутске, извини. Дома у тебя жена осталась, ребенок, когда все началось». «Беременная», — нехотя поправил уберфюрер. «Мы ребенка через 3 месяца ждали». «Мальчика, девочку», — уточнил Иван и спохватился. «Какая ему разница?» «Девочку», — сказал уберфюрер наконец. «Что же ты с собой делаешь?» Иван впервые видел Убера таким. Впервые тот выглядел на свои 40 с лишним. Да что там 40? На все 90. «Думаешь, там они у тебя выжили?» Уберфюрер повернул голову и посмотрел на Кузнецова холодным, выгоревшим взглядом. «А ты как думаешь, мальчик?» Кузнецов сконфуженно замолчал. В руках у него был старый металлический компас из музея на лодке. «На самом деле не знаю», — сказал уберфюрер. «У нас там метро нет, и морозы под 50 градусов. А сейчас и того больше, наверное». «К вам бомбу не бросали, скорее всего», — сказал Мандела. «Не должны были, по крайней мере. Что у вас там стратегического, кроме алмазов?» Он помолчал. «Может, и живы, а?» «Оставь его в покое», — Иван тронул негра за плечо. «Не надо». «Нормально», — резко сказал уберфюрер. «Не один я такой. У всех в метро такая же фигня. Погулял, блин. Остался бы в своей Якутии, был бы с ними. Ведь в могиле я все же с ними. А? Как думаешь, борец с мировым апартеидом. Начали собираться. Надели противогазы. Скоро придется менять фильтры, но пока обойдемся этими. Иван затянул горловину рюкзака, проверил, чтобы ничего не болталось, вдел руки в лямки. Вот и ладно. Сейчас будем выдвигаться. Он взял автомат и увидел, что к нему приближается Кузнецов. Кузнецов приблизил противогаз к маске Ивана для лучшей слышимости. Или для секретности. «Кто достоин быть диггером?» — спросил он. «Точно, для секретности». «Я знаю, командир, это глупый вопрос, но...» Иван задумался. Помолчал, глядя на Кузнецова. А Миша ведь действительно нацелился в его команду. Серьезный мальчик. Не хватало мне только второго сазона. Воспоминание о бывшем друге опять вызвало в нем вспышку жара и ярости. Стоп, успокойся. Мальчишка тут ни при чем. Дело во мне. Кто достоин быть диггером, значит, — сказал Иван. Хорошо, я скажу тебе. Тот, кто выполняет три правила. Первое. Диггер храбр, но осторожен. Второе. Настоящий диггер всегда держит слово. И третье. Тела павших товарищей не должны оставаться на съедение тварям. «Диггеры своих не бросают», — сказал Кузнецов. Глаза молодого мента горели даже сквозь стекла противогаза. «Точно», — сказал Иван. «Но как?» «А вот так». Иван достал гранату, жестами показал, как выдергивает кольцо, прижимает рычаг. «А потом прижимаешь рычаг к мертвецу вот сюда». Он сунул гранату себе под мышку, прижал руку другой рукой. «Такой сюрприз для твари. Попробуй тронь мертвого диггера. Челюсть вырвет. Понятно?» Кузнецов восторженно кивнул. «Эх ты, мальчишка». Иван поднялся, оглядел команду. «Пошли с Богом. Оставайся на ночь в тепле, потому что утром всегда холоднее». Мелкий дождь капал на плечи, едва слышно стучал по резине противогаза. Окуляры начали запотевать. Иван оглянулся, команда шла за ним. Мертвый лес, тот самый знаменитый сосновый бор, остался позади. Скоро должна была начаться зона станции. Иван видел в сером белесом тумане размытые очертания огромных корпусов. Высокие трубы уходили вверх и исчезали в дымке. Один раз им встретился указатель «Проход запрещен, охраняемая зона», покосившаяся от старости. Краска на нем облупилась, лохмотьями свисала с заржавленного металла. Пару раз встретились упавшие на землю побеги колючей проволоки. Кое-где появилась растительность. Обычная с виду трава, ничего опасного. Но Иван предпочел вести команду в обход через песчаные кочки. Вдали колыхались серые заросли.